Жена выпила полстакана и уснула. Притворилась, поправил муж себя. А майор, нацеживая в стакан дозу, разъяснял: туннель один, на столько поездов не рассчитан. Говорят, будут уплотнять пассажиров. Пусть попробуют. Он щелкнул пальцами по кожаной кобуре с пистолетом. Я говорил с охраной. Один вагон набит взрывчаткой. Если что, мы им устроим уплотнение. За все уже заплачено. Залпом выпив, он тяжело помотал головой. Сказал: скорее бы уже теплый край. А там хорошо? Вдруг спросил с верхней полки старший мальчик. Там тепло, твердо ответил майор. Там можно выжить. Он встал, потянулся было за недопитой бутылкой, но махнул рукой и вышел. Жена тихо сказала вслед: скотина пьяная. Пол поезда охраны. Еще и в пассажиры пролезли. Вся армия едет греться. Было бы хуже, если бы охраны оказалось меньше, возразил муж. Выпитая водка принуждала вступиться за майора. Нас бы выкинули из поезда. Он полез на верхнюю полку, лег, закрыл глаза. Тишина. Ни снега, ни дождя. Ни ветра. И поезд словно умер. Он повернулся, глянул на мальчишек. Они сидели вдвоем на соседней полке, молча, сосредоточенно, ели что-то из банки. Старший поймал его взгляд, неловко улыбнулся. «Будете?» Он покачал головой. Есть не хотелось. Ничего не хотелось. Даже в теплый край. Он поймал себя на том, что впервые подумал о теплом крае без всякой торжественности. Просто как о горной долине, где будет тепло даже во время зимы. В купе опять заглянул майор. Разобрались, наконец. В каждый поезд посадят половину местных, а половина останется здесь. Охрана согласилась. Майор посмотрел на детей и с ноткой участия спросил: что будете делать? Отправите детей? Мне поручили разобраться с нашим вагоном. Я пригляжу за ними, если что. Муж молчал, а младший мальчик вдруг стал укладывать разбросанные на полке вещи в рюкзачок. Это не наши дети, твердо сказала жена. Случайные. И билеты не их. Протянул майор. Тогда проще. В соседнем купе трое своих. Вот визгу будет. Дети молча одевались. Я выйду гляну, как там. Неуверенно сказал муж. Через 20 минут поезд тронется, предупредил майор. Он взял со столика билеты детей и порвал их. Розовые клочки закружились, падая на пол. Розовый снег. Неожиданно изрек майор. Схватился за косяк и вышел в коридор. Там уже суетились автоматчики, сортируя пассажиров. Я выйду, повторил муж и натянул куртку. Не Дон Кихотствуй, спокойно сказала жена. Их пристроят. Красный Крест, церковь. Говорят, здесь тоже можно выжить. Главное прокормиться, а морозы будут слабыми. Снаружи было холодно. Лужи на перронах затягивала ледяная корка. Один поезд уже тронулся, и возле крошечного вокзала стояла растерянная, обомлевшая толпа. Некоторые еще сжимали в руках билеты. Он шел вслед за детьми, все порываясь окликнуть их, но понимал, что это ни к чему. Он даже не знал, как их звать. 20 минут. Какой здесь к черту Красный Крест? Какая церковь? К детям вдруг подошла женщина, рослая, уверенная, чем-то похожа на их мать. Что-то спросила, дети ответили. Женщина посмотрела на них задумчиво, оценивающе. Сказала, и я расслышал: ладно, место еще есть. Пойдемте. Он догнал ее, взял за руку. Женщина резко обернулась, опустив одну руку в карман куртки. Куда вы их? В приют. Глаза у женщины были внимательные, цепкие. Предупреждаю, взрослых мы не берем, только детей. Отпустите. У меня билет, я и не прошу. С ними все будет нормально. Да. Дети смотрели на него. Младший негромко сказал: «Спасибо, вы езжайте». Он стоял и смотрел, как они уходят вслед за женщиной к маленькому автобусу, набитому людьми. Там были только дети и женщины. Впрочем, женщин совсем мало. Рядом прошел солдат с автоматом. Форма опять была незнакомая, чужая. Мужчина повернулся к нему. «Скажите». На него повернулся автоматный ствол. Солдат ждал. «Этот приют, куда забирают детей, кем он организован?» «Здесь нет приютов», — ответил солдат. Отвернул автомат в сторону. Продолжил почти дружелюбно. «Нет. Мы здесь стояли месяц. Завтра отправка, приютов нет». «Но она сказала...» Торопливо начал мужчина. «Приютов нет. Только предприимчивые местные жители. Говорят, что морозы будут слабыми. Главное, запастись продовольствием». Солдат погладил оружие рукой в шерстяной перчатке и добавил: «Стрелять бы надо, но приказа нет. Да и не перестреляешь всех».